Глава 78. Не прошло и недели, как срочно слепившийся совет озадаченных директоров империи Лаки Мэна решал, в какую сторону направить усилия фирм после того, как генератор всех их гигантских замыслов неожиданно растворился. Его искали в борделях, но человек, имя которого с такой горечью произносилось все теми же компаньонами, намертво спаянный с фляжкой первоклассного коньяка, соткался из воздуха именно в Порт-оф-Спейне. Реальность превзошла ожидания. Первый же попавшийся «Боинг», судя по виду, с размахом отпраздновал тысячелетие. На откровенную ржавчину уже не тратили красок. Блин вышел комом, однако скорость и высота действительно были внушительны, а летчики великолепны. Чего только стоили расслабленная болтанка, а затем... Ребята словно проснулись. Стремительное, росчерком стрижа, пикирование в полном тумане на взлетную полосу океанского островка. После того, как подобным образом плюхнувшись, крылатый ветеран едва не отбросил шасси, Вен еще более укрепилась надежда. С тех пор и начались его новая Одиссея. Небесное сумасшествие, беспрерывная кочевка по бесчисленным аэропортам.